Глава 12.2. «Не надо. Мои зубы уже отбивают дробь. Пожалуйста, Кэллан». Теперь он смотрит на меня так, будто я являюсь для него не более чем пустым местом. «Относительно меня ты заблуждаешься. Во всем. Ты ничего не значишь для меня. Ты средство достижения цели, и все, что я делал, делал только для себя». Сердце бьется гулко, болезненно. Это неправда. Звучит глупо, нелепо, особенно после сказанного. Говорю быстро, сбивчиво. Хочешь, отрицай правду сколько угодно. Я знаю другое. Всегда считал, что ты с мозгами, малышка. Хотя теперь я в этом уже не уверен. Я словно его не слышу. Мотаю головой, не желая понимать. Ты спас меня. Не узнаю свой голос. Меня трясет. Всхлипываю без слез. Еще немного, и горло сдавит паникой, поэтому спешу высказаться. Люди, что пробрались в дом, и тот мужчина, Барт, ты же спас меня от них. Точно так же, как я бы освободил свой склад с оружием, Ева. Любой. Ты не больше, чем вещь. Изо всех сил кусаю губы, чтобы не разреветься. Я не должна ему верить. Нет. Нет. Когда я призналась тебе о своем дяде и о том, что он делал со мной, хотел делать, ты разозлился. Я уверена, если бы он когда-нибудь переступил порог твоего дома, то ты бы... убил его. Кэллан перебивает и смотрит на меня. Тяжело, неотрывно. Я бы, блядь, убил ублюдка. Я делаю судорожный вдох. Тогда что это, если не чувство? Широкая дьявольская улыбка расползается по его лицу. Она не предвещает мне ничего хорошего. А на что я вообще надеюсь? На пистолет в своей руке. Дрожащие пальцы нервно сжимают гладкую рукоять. Все просто, малышка. Это всего лишь очевидные факты. А остальное только в твоей голове. Нет никаких чувств. Я уже говорил тебе, что просто трахаю твой разум. Меня это забавляет. Знаешь, как между рекламой и самим фильмом время нужно чем-то занять. Ты правда считаешь, что мне на самом деле не плевать на тебя, только потому что я готов убить извращенца? Сердце сжимается, пропускает удар и ухает куда-то вниз. Все это время мне казалось, что Кэллан Даггер — это не только чудовище, и в нем есть что-то помимо нечеловеческой жестокости. Но нет, там нет ничего. Пусто, у него нет души. Хочу посмотреть на сигнализационную панель, чтобы убедиться, что дверь не заперта. Но я физически не в состоянии оторвать взгляд от Кэллана. Тот будто накрепко к нему прикипает. Мой мозг просчитывает варианты и выдает пути, в то время как пульсирующее сознание подталкивает к невозможному. Убить. Чтобы выжить, я должна убить Даггера. Не смогу. У меня не получится. Не заставляй меня. Молю его одними глазами. В этот момент я испытываю шквал мучительных эмоций. Но все без толку. О, Господи. Мыслей много и все ужасные. «Тереза», — говорю едва слышно на колотящемся выдохе. «Пожалуйста, я прошу только за нее. Она ни при чем. С ее стороны нет подлости и предательства. Грязи тоже нет. Тут только искреннее желание мне помочь». Бывает такое, что в голосе и интонации проскальзывает небольшая досада, легкая, как если бы человек понял, что вернулся домой, а вторую сумку с продуктами оставил в камере хранения магазина. Так вот, в голосе Кэллана даже такого неудовольствия не звучит, только полное безразличие. «Так как? Попробуешь уйти?» Произносит четко, сухо, а молчаливым послесловием в его глазах вижу. Выбора нет. Вместо ответа по моим щекам катятся слезы, бессильные, разъедающие. Лишь на мгновение прикрываю мокрые глаза и резко их распахиваю, когда слышу. На дьявола нужно смотреть, когда заключаешь с ним сделку. Собираю себя по кусочкам и поднимаю руку с зажатым в ней оружием. Несмотря на тремор, держу пистолет очень уверенно. Да. Ёмко, немногословно, без лишних подробностей. Неожиданно для себя я улыбаюсь ему. Нежно. Тому, кто щемяще несовершенен. Какое-то время мы просто смотрим друг на друга. Поражаюсь тому, как сильно я его ненавижу. И как мое сердце больше не контролирует себя. Трепыхается, бьется. Разрывается от того, как невыносимо оно хочет его любить. Абсолютно. Самоотверженно. Во рту пересыхает. Вот он, сраный момент истины, когда по-другому уже никак нельзя. Нажимаю на курок и делаю прицельный выстрел. Одиночный. Все происходит, как при замедленной съемке. Вижу пулю и траекторию ее полета. То, как она легко, глубоко входит в плоть, ее разрывая. Кэллана буквально припечатывает к стене. За мгновение до того, как его тело падает на пол, он отчетливо произносит с агонизирующим восхищением: «Моя малышка».